Петр Кропоткин. Довольство для всех. Довольство для всех не мечта. С тех пор, как наши предки положили столько труда, чтобы сделать работу более производительной, оно стало возможным и осуществимым. Мы знаем, что уже теперь производительные рабочие, составляющие в каждой образованной стране менее трети населения, производят достаточно продуктов для того, чтобы обеспечить некоторое довольство в каждой семье. Мы знаем, кроме того, что если бы все, кто расточает теперь чужой труд, были вынуждены сами заниматься каким-нибудь полезным трудом, наше богатство возросло бы в несколько раз, больше даже, чем возросло бы число рабочих рук. Мы знаем, наконец, что вопреки теории Мальтуса, этого жреца буржуазной науки, производительная сила человека увеличивается быстрее его собственного размножения. Чем больше скучены люди в какой-нибудь стране, тем быстрее идет развитие их производительных сил. В самом деле, в то время как население Англии возросло с 1844 года всего на 62%, ее производительные силы увеличились по меньшей мере на 130%. Во Франции, где население увеличилось меньше, рост производительных сил, тем не менее, также шел очень быстро. Несмотря на удручающие земледелие кризисы, на обирательство крестьян государством, на рекрутчину, на обирание земледельцев банкирами, финансистами и промышленными хозяевами, в течение последней четверти века производство пшеницы учетверилось во Франции, а промышленное производство удесятерилось. В Соединенных Штатах мы находим еще более поразительный прогресс. Несмотря на эмиграцию, или вернее именно вследствие этого притока рабочих из Европы, Соединенные Штаты увеличили свое производство в десятки раз. Но эти цифры дают лишь слабое понятие о том, что мы могли бы производить при более разумных условиях жизни. В настоящее время, по мере увеличения производительной способности, растет в ужасающих размерах и армия тунеядцев и посредников. Вопреки царившему прежде среди социалистов мнению, что капитал скоро настолько сконцентрируется в немногих руках, что для овладения общим имуществом достаточно будет экспроприировать несколько миллионеров, оказывается, что число лиц, живущих чужим трудом, становится в действительности все более и более значительным. Во Франции на 30 человек жителей не приходится и 10 непосредственных производителей. Все земледельческое богатство страны есть дело 7 миллионов человек, а в двух главных отраслях ее промышленности, в копьях и в производстве тканей, насчитывается меньше 2,5 миллионов рабочих. Сколько же оказывается в таком случае эксплуататоров труда? В Англии, с Шотландией и Ирландией всего 1 030 000 рабочих заняты в фабрикации всевозможных тканей – меткалей, сукон, шелков, джута, кружев и тому подобных. Из них всего только 300 тысяч мужчин, остальное же женщины, подростки и дети. Около 500 000 работают во всех копьях и рудниках. В Англии и Шотландии всего с небольшим 1 000 000 обрабатывают землю, и статистикам приходится преувеличивать цифры для того, чтобы установить максимум 8 миллионов производителей на 26 миллионов жителей Англии и Шотландии. В действительности же самое большее 6 или 7 миллионов рабочих создают все богатства, рассылаемые Англией во все концы света. Сколько же после этого окажется людей, живущих доходом с капитала, или посредников-купцов, которые получают доход со всего мира и заставляют потребителя платить себе в несколько раз, от 5 до 20 раз больше, чем они сами платят производителю? Мало того, люди, в руках которых находится капитал, беспрестанно умышленно сокращают производство, чтобы поднять цены. Уже не говоря о целых бочках устриц и рыбы, выбрасываемых в море для того, чтобы устрицы и тонкая рыба не сделались едой, доступную народу, и не перестали быть лакомством богатых. Не говоря о тысячах предметов роскоши, материи, пищевых продуктов и так далее, которые постигает та же участь, что и устриц. Напомним только о том, каким образом ограничивают производство предметов, необходимых для всех. Целые армии углекопов с удовольствием стали бы добывать каждый день уголь и отсылать его тем, кто дрожит от холода. Но очень часто, по крайней мере треть, а не то и две трети этой армии, не могут работать больше 3 дней в неделю, потому что хозяевам нужно поддерживать высокие цены на уголь. Тысячи ткачей не могут работать на своих станках, в то время как их жены и дети ходят в лохмотьях по той же причине. А между тем, 3/4 европейского населения не имеет одежды, достойной этого имени. Сотни доменных печей, тысячи мануфактур остаются постоянно в бездействии или работают лишь половину времени. Все ради того же повышения цен. И в каждой образованной нации мы находим постоянно около 1 000 000, а иногда и до 2 000 000 людей, остающихся без работы, ищущих работы, но лишенных возможности ее получить. Миллионы людей с радостью принялись бы превращать невозделанные или плохо возделанные земли в богатые поля, способные дать роскошные жатвы. Одного года разумного труда было бы уже достаточно, чтобы увеличить в 5 раз производительность земель, которые теперь дают только жалкий урожай. Но смелые начинатели, готовые взяться за это дело, осуждены на бездействие, потому что те, кто владеет землей, копиями, мануфактурами, предпочитают помещать свои капиталы, капиталы, украденные у общества, в турецкие или египетские займы или в акции золотых приисков в Патагонии, так как им выгоднее заставлять работать на себя египетских филахов, итальянцев, вынужденных покинуть свою страну, или китайских кули. Во всем этом мы видим сознательное и непосредственное ограничение производства. Но есть и другое ограничение, косвенное и бессознательное, которое состоит в том, чтобы тратить человеческий труд на производство предметов, совершенно бесполезных или служащих исключительно для удовлетворения бессмысленного тщеславия богачей. До чего доходит это косвенное ограничение, невозможно исчислить даже приблизительно. Но все мы знаем и видим воочию, сколько сил человеческих тратится совершенно попусту, тогда как они могли бы послужить для производства необходимых вещей, а в особенности для приготовления орудий, нужных для будущего улучшенного производства. Достаточно будет указать на миллиарды, растрачиваемые Европой на вооружение с единственной целью завоевания новых рынков или для того, чтобы покорять соседей своему экономическому влиянию и облегчать эксплуатацию внутри страны. Достаточно будет указать на миллионы, выплачиваемые ежегодно всевозможным чиновникам, роль которых заключается в поддержании господства немногих над экономической жизнью всего народа. Миллионы, тратящиеся на судей, на тюрьмы, на жандармов, на весь механизм, называемый правосудием, в то время как известно, что стоит только хоть немного облегчить бедность в больших городах, чтобы преступность уже уменьшилась в значительных размерах. Наконец, миллионы, употребляющиеся на распространение путем печати вредных идей и ложных известий в интересах той или другой партии, какого-нибудь политического деятеля или же компании эксплуататоров. Но и это еще не все. Подсчитайте только количество труда, который каждогодно тратится совершенно попусту. Здесь на содержание конюшни, псарни или дворни богача, там на удовлетворение капризов сельских барынь и стремление роскоши развращенного высшего общества, везде на то, чтобы при помощи рекламы заставить вас купить вещь совершенно ненужную или навязать покупателям товар дурного качества, или даже на производство предметов, положительно вредных для предпринимателя. Потраченного таким образом понапрасну труда, несомненно, хватило бы на то, чтобы удвоить производство полезных предметов, или же чтобы снабдить машинами и орудиями много фабрик и заводов. А эти последние скоро наводнили бы магазины продуктами, которых 2/3 населения нуждаются в настоящее время. Словом, несомненно, что даже из числа тех, кто в каждой данной стране занимается производительным трудом, четверть, по крайней мере, всегда остается без работы в течение 3 или 4 месяцев в году. А труд второй четверти, если даже не половины, идет ни на что иное, как на развлечение богачей и на эксплуатацию публики. Таким образом, если мы примем во внимание, с одной стороны, ту быстроту, с какой цивилизованные народы увеличивают свои производительные силы, а с другой – ограничение прямое или косвенное, которому подвергается производство вследствие современных условий, то мы должны заключить, что сколько-нибудь разумная хозяйственная организация дала бы образованным народам возможность накопить в течение нескольких лет столько полезных продуктов, что им пришлось бы наконец сказать себе «довольно». Довольно с нас угля, довольно хлеба, довольно одежды. Отдохнем и подумаем, куда еще можно приложить свои силы, как лучше употребить остающийся у нас досуг. Нет, довольство для всех не мечта. Оно, может быть, было мечтой тогда, когда человеку едва удавалось ценой страшного труда получить 20 пудов ржи с десятины, когда он выделывал собственными руками нужные для земледелия и промышленности орудия. Но оно перестало быть мечтой с тех пор, как человек изобрел двигатель, который с помощью небольшого количества железа и нескольких фунтов угля доставляет ему послушную и удобную силу, способную привести в движение самую сложную машину. Но для того, чтобы это довольство перешло в действительность, нужно, чтобы весь этот огромный капитал – города, дома, распаханные поля, заводы, пути сообщения, воспитания – перестал считаться частной собственностью, которой захвативший ее распоряжается по своему усмотрению. Нужно, чтобы все это богатство орудий производства, с таким трудом приобретенное, построенное, выделанное, изобретенное нашими предками, стало общей собственностью, чтобы общество с помощью своего коллективного ума могло извлечь из него наибольшую выгоду для всех. Для этого нужна экспроприация, а потому довольство для всех – наша цель. Экспроприация – наше средство. Экспроприация, то есть возврат обществу того, что ему принадлежит по праву, такова задача, поставленная историей перед нами, людьми конца XIX века. Все то, что служит для обеспечения благосостояния общества, должно быть возвращено обществу. Но эта задача не может быть разрешена законодательным путем. Никто в такое решение и не верит. Как бедные, так и богатые понимают, что ни современные правительства, ни правительства, могущие явиться вследствие какой-нибудь политической революции, не окажутся способными найти нужный выход. Всеми чувствуется необходимость социальной революции. И как богатые, так и бедные не скрывают от себя, что эта революция близка, что она может разразиться не сегодня-завтра. За последние полвека соответственная подготовка, эволюция, уже совершилась в умах. Но под давлением меньшинства, то есть имущих классов, она не могла воплотиться в действительность. Ей приходится поэтому устранять препятствия силой и осуществиться в революции. Откуда придет революция? Какими признаками будет отмечено ее начало? На эти вопросы никто не может ответить. Мы находимся здесь в полной неизвестности. Но все, кто сколько-нибудь наблюдает, размышляет, все, как рабочие, так и эксплуататоры, как революционеры, так и охранители, чувствуют одно, что эта революция близка. Что же мы сделаем, когда она наконец разразится? Мы все так много начитались о драматической стороне прошлых революций и так мало знаем их действительно революционную работу, что многие из нас видят в этих движениях только внешнюю обстановку, борьбу первых дней, баррикады. Но это борьба на улице. Эти первые стычки длятся недолго и скоро заканчиваются победой или поражением народа. Именно после победы народа над его прежними правителями начинается настоящая революционная работа. Неспособные и бессильные, атакованные со всех сторон, прежние правители уносятся вихрем восстания, если восстание имеет действительно народный характер. В 1848 году буржуазная монархия во Франции погибла в несколько дней. И, когда Луи Филипп уезжал в извозчичьей карете из Парижа, Париж забыл уже и думать о бывшем короле. Правительство Тьера исчезло 18 марта 1871 года в несколько часов, оставляя Париж хозяином своей собственной судьбы. А между тем движения 1848 и 1871 года были только городскими восстаниями. При настоящей же народной революции разложение всего государственного строя совершается с поразительной быстротой во всей стране. Правители начинают с того, что бегут, а затем уже начинают устраивать заговоры, чтобы обеспечить себе возможность возврата. Как только прежнее правительство расшаталось, армия перестает, ввиду растущей волны народного восстания, повиноваться своим вождям. Эти последние, впрочем, также благоразумно стушевываются. Войско стоит сложа руки или же, подняв приклады вверх, присоединяется к восставшим. Полиция не знает, что делать. Бросаться ли с кулаками на толпу или кричать «Да здравствует коммуна!» и расходятся благоразумно по домам, поджидая нового начальства. Крупные буржуа укладывают свои пожитки и уезжают куда-нибудь в безопасные места. Народ же остается. Таково бывает начало всякой революции. И вот, например, коммуна провозглашена в нескольких больших городах. Тысячи людей толпятся на улицах и собираются по вечерам в импровизированных клубах для решения вопроса, что делать, для горячего обсуждения общественных дел. Ими интересуются теперь все, даже те, кто еще вчера были совершенно равнодушны, теперь оказываются чуть ли не самыми ретивыми. Повсюду видно очень много усердия, много самого горячего желания обеспечить за собой победу. Совершаются деяния самого высокого самопожертвования. Народ рвется вперед, куда бы то ни было, лишь бы вперед. Все это прекрасно, все это очень возвышено, но это еще не революция. Напротив, работа революционера только теперь и начинается. Нет сомнения, что будут при этом и акты мести. Разные Ватрены и Тома поплатятся за свою непопулярность. Но это будет только одна из случайностей борьбы, а вовсе еще не революция. Правительственные социалисты, радикалы, непризнанные гении журнализма, напыщенные ораторы, как буржуа, так и рабочие, бросятся, конечно, в городскую думу, чтобы занять опустевшие там места. Одни нацепят на себя всяких побрякушек, будут смотреться в министерские зеркала и учиться отдавать приказания с величием, подобающим их новому сану. Красный пояс, военная фуражка и величественные движения руки необходимы им, чтобы внушить к себе почтение со стороны бывшего товарища по редакции или по мастерской. Другие зароются в бумагах с самым искренним желанием понять в них что-нибудь и примутся сочинять законы и издавать указы, полные громких фраз, которых никто, впрочем, не станет исполнять именно потому, что теперь время революции. Чтобы придать себе недостающую им представительность, они найдут себе подходящие чины в прежних правительственных учреждениях и назовут себя временным правительством, или комитетом общественного спасения, или головою, комендантом городской думы, начальником охраны и тому подобное. Других выберут или провозгласят без выборов членами парламента или городского совета. И вот они соберутся с подобающей торжественностью в палате или в думе. И тут окажутся согнанными в кучу люди, принадлежащие по крайней мере к десятку различных школ и направлений. Направлений, которые вовсе не обусловливаются, как это часто говорят, одним личным соперничеством, а соответствуют действительно различным способам понимания задач, последствий, глубины предстоящей революции. Посибилисты или возможники, коллективисты, радикалы, якобинцы, бланкисты будут согнаны в одну кучу и неизбежно должны будут проводить время без выходных, неразрешимых, все обостряющихся спорах. С честными людьми смещаются властолюбцы, которые мечтают только о собственном господстве и глубоко презирают толпу, из которой вышли сами. Все они придут с прямо противоположными взглядами и будут вынуждены заключать между собой якобы союзы для образования большинства, много на день или на два, спорить без конца, обзывать друг друга реакционерами, деспотами и мошенниками. Им нельзя будет согласиться ни на одной серьезной мере, им придется страстно увлекаться спорами из-за мелочей, и не смогут они создать ничего, кроме напыщенных прокламаций. И все-то они при этом будут принимать себя всерьез, тогда как настоящая сила движения была и будет оставаться на улице, в толпе. Все это может быть очень интересно для любителей театральных представлений, но все это еще не революция, при всем этом ничего еще не сделано. Между тем народ страдает, машины на фабриках не работают, мастерские закрываются, капиталист прячется в свою уютную норку, заказов нет, торговля не идет. Рабочий теряет даже тот ничтожный заработок, какой имел прежде, а цены на жизненные припасы растут и растут. Но он ждет с геройским самоотвержением, которым всегда отличается народ в решительные минуты, когда он доходит до великого. «Мы отдаем на службу республике 3 месяца нужды», заявили парижские рабочие в феврале 1848 года, когда республика была провозглашена во Франции. В то время как господа представители народа и члены Временного правительства, все, до последнего служителя, аккуратно получали свое жалование. Народ страдает, но со свойственной ему детской доверчивостью, с добродушием массы, верящей в своих вождей, он ждет, чтобы им занялись там, наверху, в палате, в думе, в комитете общественного спасения. Но там думают обо всем, кроме народных страданий. Когда в 1793 году голод свирепствовал во Франции, грозя судьбам революции, когда народ был доведен до последней степени нищеты, в то время как по Елисейским полям разъезжали в великолепных колясках барыни в роскошных туалетах, Робеспьер настаивал в якобинском клубе на чем? На обсуждении его мемуара об английской конституции. Когда в 1848 году рабочий сидел без куска хлеба вследствие всеобщей остановки промышленности, Временное правительство и палата припирались о пенсиях военным офицерам и о работах в тюрьмах, и даже не подумали спросить себя, чем живет народ в такую пору безработицы. И если можно упрекнуть в чем-нибудь парижскую коммуну, родившуюся в таких скверных условиях под пушками прусаков и просуществовавшую всего 70 дней, то и ее придется упрекнуть в том, что она не поняла, что без сытых солдат нельзя одержать победу, и что на 30 су в день, полтинник, в осажденном Париже нельзя рабочему сражаться на укреплениях и в то же время кормить свою семью. Народ страдает и спрашивает, что делать, чтобы выйти из этого положения? Нам кажется, что на этот вопрос может быть только один ответ. Признать и заявить во всеуслышание, что всякий, каков бы ни был в прошлом его ярлык, как бы он ни был силен или слаб, способен или не способен, имеет прежде всего право на жизнь, и что общество должно делить между всеми те средства существования, которыми оно располагает. Это нужно признать, провозгласить и действовать соответственно этому. Нужно сделать так, чтобы с первого же дня революции народ понял, что для него наступила новая пора, что с этого дня никому уже больше не придется ночевать под мостами, когда рядом стоят пышные дворцы, никому не придется голодать, покуда есть в городе съестные припасы, никому не придется дрожать от холода, когда рядом стоят меховые магазины. Пусть все принадлежит всем, как в принципе, так и в действительности, и пусть, наконец, в истории произойдет хоть одна революция, которая позаботилась о нуждах народа, прежде чем отчитывать ему проповедь о его обязанностях. Но указами этого сделать нельзя. Добиться этого можно, только если народ на деле непосредственно завладеет всем, что нужно для жизни. Это единственный действительно научный способ действия и единственно понятный народной массе и для нее желательный. Нужно завладеть, во имя восставшего народа, хлебными складами, магазинами платья, жилыми домами. Ничего не надо тратить зря, а тотчас же следует организоваться так, чтобы пополнять то, что будет израсходовано. Словом, прежде всего сделать все возможное, чтобы удовлетворить все потребности, и сейчас же начать производство, но уже не ради барышей кому бы то ни было, а для того, чтобы обеспечить жизнь и дальнейшее развитие всего общества. Не нужно нам больше этих двусмысленных фраз, вроде «право на труд», которыми заманивали народ в 1848 году и хотят заманивать еще и теперь. Пора быть посмелее и прямо заявить, что довольство для всех, сделавшееся в наше время возможным, должно осуществиться во что бы то ни стало. Когда в 1848 году рабочие требовали права на труд, правительство устраивало национальные мастерские и заставляло людей работать в этих мастерских за 2 франка в день. Когда они требовали организации труда, им отвечали: «Подождите, друзья мои, правительство займется этим, а пока вот вам 2 франка. Отдохни, суровый рабочий, трудившийся всю свою жизнь». А пока прицеливали пушки, собирали отовсюду войска и дезорганизовывали самих рабочих тысячами средств, которые буржуа знают очень хорошо. Затем в один прекрасный день им заявили: «Отправляйтесь колонизировать Африку, или мы вас расстреляем». Совсем иной результат получится, если рабочие будут требовать права на довольство. Они заявят тем самым о своем праве завладеть всем общественным богатством, домами и расположиться там сообразно потребностям каждой семьи, захватить накопленные съестные припасы и распорядиться ими так, чтобы после слишком долгого голодания узнать наконец довольство. Они заявят таким образом о своем праве на все богатства, продукт труда прошлых и настоящих поколений, и распорядятся ими так, чтобы познакомиться наконец с высшими наслаждениями искусства и науки, слишком долго бывшими достоянием одних буржуа. И, заявляя о своем праве на довольство, они, это еще важнее, провозгласят вместе с тем свое право решать, что должно представлять собой это довольство, какие продукты нужно производить для его обеспечения и что можно оставить, как потерявшее всякую цену. Право на довольство – это возможность жить по-человечески и воспитывать детей так, чтобы сделать из них равных членов общества, стоящего более высоко, чем наше, тогда как право на труд – это право оставаться всегда наемным рабом, управляемым, эксплуатируемым завтрашним буржуа. Право на довольство – это социальная революция. Право на труд – это самое большее промышленная каторга. Уже давно пора рабочему провозгласить наконец свое право на общее наследие и завладеть этим наследием.